Марвел, начиная с самого низа. Глава 1. Жизнь в прошлом. Марсель, пора просыпаться. Донесся снизу женский голос. Я проснулся. Сонно проснувшись, я потер глаза, когда зевок сорвался с моих губ. Слезая со своей двухъярусной кровати, я открываю окна, вдыхая свежий утренний воздух. Я рад, что наш дом находится вдали от загрязненных городов, особенно от загрязнения этой эпохи. Когда ребенок 21 века жалуется на загрязнение окружающей среды, вы знаете, что загрязнение плохое. И да, вы не ослышались, я из 21 века. Я не из этого мира или, по крайней мере, не в этот период времени. Я был всего лишь простым вором, который любил смотреть фильмы и все, что связано с действием, до того, как меня втянули в этот мир. У меня не было этой так называемой ситуации счастливого переселения душ. Все, что я помню, это как я заснул и проснулся в этом мире на следующее утро, а это было неделю назад. Я не умер или, по крайней мере, я так думаю. Никогда не встречал никакого бога, никогда не получал никаких сверхъестественных даров, но я все равно оказался здесь. Завтрак готов. Милая женщина, которая разбудила меня и теперь звала завтракать, была никто иная, как моя мать. Одну минутку. Я быстро надел рубашку, прежде чем спуститься вниз. В нашем доме нет ничего особенного, но для того, кто в прошлой жизни был вором и у кого едва ли было место, которое можно было бы назвать домом, это было довольно хорошо. Наклоняясь, я вижу свою маму в фартуке, наливающую апельсиновый сок. «Доброе утро, Марсель!» Она подошла ко мне и чмокнула в щеку. «Иди и приведи себя в порядок, мы позавтракаем вместе». «Хорошо, я беру полотенце из корзины, прежде чем войти в ванную». Почистив зубы и быстро приняв утренний душ, я продолжаю расчесывать свои растрепанные каштановые волосы. «Ах, мне нужно надеть очки. Разве тебе не пора идти?» Она приподняла бровь в ответ на мое беспечное поведение. «Да, но у меня сегодня нет первого урока, так что я никуда не спешу. Сейчас военное время, так что занятий почти не бывает. Тем более, что сейчас Вторая мировая война и время окончания школы был довольно низким по сравнению с современным. Большинство школ были закрыты, и только некоторые из них все еще функционировали, как моя, но мне нужно встретиться с Джоэлом, так что я сейчас уйду». Я быстро чмокнул ее в щеку, прежде чем выбежать за дверь. Возродиться в прошлом, во время войны, не самое лучшее, особенно когда у тебя нет отца и твоей матери приходится нести все бремя на своих плечах. Кроме дома, у нас почти ничего нет. Отец умер, когда я был ребенком, и с тех пор моя мать заботилась обо всех моих нуждах. Я был сиротой, и когда я пришел в этот мир, воспоминания о предыдущем владельце были имплантированы в мой мозг. Даже если у меня нет отца, я благодарен, что у меня есть мать. Но быть бедным во время войны – отстой, особенно когда большинство цен заоблачно высоки. Мне нужно найти стабильный источник дохода. У меня есть знания о будущем, но абсолютно нет денег, чтобы инвестировать во что-либо. Пока я размышлял о своей денежной проблеме, некий парень хлопнул меня по спине. «Что за серьезный взгляд, Марсель?» Оборачиваясь, я нахожу Джоэла, который очевидно является моим лучшим другом в этом мире. «Ничего особенного, просто беспокоюсь о здоровье моей матери». Мы оба вздохнули при этом. И я, и Джоэл дружим с тех пор, как нам исполнилось 7 лет, так что сказать, что мы выросли вместе, не будет ложью. В детстве мы часто играли вместе у меня дома, так как родителей Джоэла никогда не было дома из-за работы. Так что мой дом был для него как второй дом, и моя мать относилась к нему как к собственному сыну. То, что он беспокоился о ней, было вполне понятно. «Ты же знаешь, что всегда можешь попросить у меня денег». Я тут же покачал головой. «Он богат, но также и мой друг. И правило номер один дружбы – никогда не просить денег у своих друзей. И я не собираюсь разрушать эту маску так рано. Ты знаешь меня лучше, чем кто-либо другой, Джоэл. Мне никогда не нравится просить других о чем-либо, и я также не люблю брать вещи бесплатно, что было верно для бывшего хозяина, но не для меня. Но все же, если я так рано изменю свою личность, это будет проблематично. Вздох в этом мире быть хорошим парнем ни к чему тебя не приведет, мой друг. Если ты хочешь стать богатым и сильным, ты должен испачкаться». Он был абсолютно прав. Бывший Марсель был честным парнем, который даже никогда никому не лгал. Но я не он, я совсем не благороден. Я остановился на полпути, прежде чем посмотреть ему прямо в глаза. «Ты прав. Может быть, мне стоит изменить свою позицию. Широкая ухмылка появилась на его лице. Наконец-то встал на правильный путь. А, что ж, мы подумаем об этом позже. Но сейчас нам пора идти в школу. В конце концов, это последняя неделя. Ага, вечер. Хотя наш город был очень далеко от крупных городов, мы все равно следовали правилу приходить домой до 8 вечера. В настоящее время было 6 вечера, так что у нас было около часа. В течение этого времени нам даже не разрешали включать свет. Эй, Джоэл, он посмотрел на меня с полным ртом булочек с кремом. Да, помнишь, на прошлой неделе я спросил тебя, не мог бы ты помочь мне открыть счет в банке? Он кивнул. Как ты думаешь, сможешь ли ты помочь мне открыть его на этой неделе? Он приподнял бровь. Я могу, но в чем дело? Я же говорил тебе, что тебе нужно испачкаться, чтобы стать богатым. Но не делай глупостей, приятель. Я покачал головой, прежде чем тихий смешок сорвался с моих губ. Не волнуйся, я не буду. Но для того, что я планирую, счет необходим. Быстро доедая булочку с кремом, он ответил. Хорошо, я в состоянии помочь тебе с ним в течение этой недели. Итак, ты собираешься рассказать мне о своем плане сейчас? Я слегка улыбнулся, прежде чем сказать. Скоро, мой друг, скоро. Я стану могущественным, и даже эта война не остановит меня. Глава 2. Открытие способностей. Глава 2. Открытие способностей. Хорошо, теперь все становятся немного суетливым, пробормотал я, глядя в пустое зеркало. Теперь, почему пустое зеркало было такой большой проблемой? Хорошо, потому что я стоял прямо перед ним. Теперь в моей голове крутились бесчисленные теории, и ни одна из них не имела никакого смысла. С другой стороны, не произошло и моего переселения. Но сначала мне нужно найти способ отключить невидимость. Я пытался сконцентрироваться, начитывал заклинания и даже пытался обливать свое тело водой. Ничего не получалось. Теперь я запаниковал очень сильно. Я почувствовал, как участилось сердцебиение. Я был невидим более 13 минут без каких-либо признаков возврата. Я начал делать глубокие вдохи, чтобы сохранять хладнокровие, но с каждой секундой росло и мое беспокойство. Но я, наконец, почувствовал, что напряжение уходит, когда мое тело начало возвращаться в норму через 15 минут. Я почувствовал, как мое тело успокаивается. После возвращения к нормальной жизни у меня появилось больше проблем, с которыми нужно было разобраться. Не только война и нищета, но и дополнительные сверхспособности. Я бы полюбил эту способность, если бы не тот факт, что я не могу ее контролировать. Или, по крайней мере, пока. Но теперь к главному вопросу бедности. Логичнее всего было купить акции компаний, которые в ближайшем будущем станут успешными. Это было сложно еще и потому, что большинство популярных компаний были основаны либо до 1940 года, либо после него, не в 1940-е годы. Вздох, сейчас у меня тоже нет денег, чтобы купить эти акции. Была еще надежда. Я нашел сверхспособности, у которых были свои нюансы и возможности. Проблема заключалась в том, что я не мог контролировать свои силы, а возможности были бесчисленны. Я не был почетным законопослушным гражданином. Я никогда не был хорошим парнем. Я был вором и преуспевал в этом. И если бы я мог контролировать свои способности, моя проблема с деньгами была бы решена. Я начал записывать вещи, которые заметил во время моего невидимого времени. Марсель, ужин готов. Мама позвала меня на ужин, так что мне пришлось перестать писать и пойти есть. Подойдя к обеденному столу, я увидел, как мама улыбается мне. Ну, ты выглядишь счастливым. Увидев, как она счастлива, улыбка появилась и на моем лице. Я действительно такой. Так ты собираешься мне рассказать? Я поднял бровь, глядя на ее игривую, но гордую улыбку. Угадай, мы действительно сейчас играем в угадайку? Ага, вздох. Получила повышение, я попытался угадать, но она покачала головой. Выиграла в лотерею, мама снова покачала головой. Не думаю, что ты ожидал получить стипендию. Я получил стипендию, спросил я, приподняв бровь. Шла Вторая мировая война, и почти не было действующих школ или колледжей, за исключением нескольких избранных. А получить стипендию в это время было практически невозможно. Ее глаза расширились, но в конце концов на ее лице появилась улыбка. Дин-дон, ты выиграл стипендию. Теперь это действительно хорошие новости. По крайней мере, во всем этом хаосе произошло что-то хорошее. Действительно, теперь тебе не нужно беспокоиться об университете. А раз уж ты догадался о стипендии, я тебя угощу, Вздохнув, кивнула мама. «Что ты имеешь в виду под словом «угадал»? Разве ты не сама рассказала мне о стипендии?» Теперь настала ее очередь выглядеть растерянной. «А, о чем ты? Я ничего не говорил о стипендии, ты сам догадался. Странно, у меня были галлюцинации, понятно. Ну, мне пора спать, у меня завтра рано утром уроки», — сказал я, прежде чем поцеловать ее в щеку. «Увидимся завтра, спокойной ночи». «Спокойной ночи, милый». «Ладно, серьезно, что-то не так, моя голова болит от всех громких разговоров. Но, оглядевшись, никого не нахожу. Моя мама спит, свет выключен, рядом с моим домом нет никого, кто бы разговаривал. Но голоса в моей голове, казалось, не прекращались. Я пробовал все, от затыкания ушей до включения музыки. Но, увы, ни один метод не сработал. Это связано с моими новыми способностями, это было ужасно. Я все еще не могу контролировать невидимость, а голоса в моей голове обязательно сведут меня с ума. Мне нужно что-то сделать, у меня нет выбора. Если я позволю голосам продолжаться, я потеряю рассудок. Я пытался медитировать, но это не сработало. Теперь должен быть способ остановить голоса. Сосредоточься, Марсель, сосредоточься. Успокоившись, я почувствовал, как голоса становятся низкими. Или, точнее, мне каким-то образом удалось сфокусировать свой слух на определенном месте. Я попытался сфокусировать свои чувства на севере, и это заставило голоса, доносившиеся с других направлений, полностью замолчать. Это дало мне две возможные теории о моей силе. Во-первых, у меня был улучшенный слух, который позволял мне слышать голоса издалека. А во-вторых, я умею читать мысли. И я был уверен, что это второе. Как я узнал? Довольно просто. Если бы у меня был улучшенный слух, я мог бы слышать все звуки вокруг себя, а не только голоса людей. Я мог слышать мысли, то, что никто не сказал бы вслух. Так что я придумал, как управлять чтением мыслей, но не способ его выключить. Просыпаться посреди ночи – отстой. Подойдя к столу, я достал свой дневник и сделал колонку под названием «Чтение мыслей». Первое, что я написал, было то, что у него фиксированный радиус, и я рад, что он есть. Я слышу мысли почти всех в своем районе, но не за его пределами. Второй момент заключался в том, как я могу сосредоточиться на фиксированном направлении, соответственно, на определенном человеке. Третьим пунктом были способы контроля, или как я мог включать и выключать его по желанию. Я придумал два возможных решения. Угу, голова раскалывается от голосов. Первый, создать какой-то барьер, чтобы мысли не были услышаны. Но это может вызвать проблему отключения всех сигналов, посылаемых мозгом, и в конечном итоге привести к смерти. Это мгновенное нет и нет. И следующий вариант, создать переключатель. Прим автора. Дневник является частью сюжета. Глава 3. Деньги и бизнес. Глава 3. Деньги и бизнес. Через 2 месяца. 15 минут невидимости и час восстановления. Я отметил предел своей невидимости. Я могу использовать его непрерывно в течение 15 минут, а затем время восстановления занимает 60 минут. Доведение соотношения до 1:4. Хорошо, что кроме времени восстановления нет никаких побочных эффектов. Однако, мое чтение мыслей имеет. Чем дольше я держу эту способность активной, тем выше умственное истощение, от которого я страдаю. Сначала я подумал, что это побочный эффект принудительного контроля над своей силой с помощью метода переключателя. Но это было не так. Даже после того, как я убрал переключатель и позволил способности свободно работать, я все еще страдал от истощения. Переключатель довольно прост. Мне нужно только позволить моему телу расслабиться и сосредоточиться на цели, чтобы прочитать его мысли. И как только я позволяю своему телу вернуться в нормальное состояние, переключатель выключается. Это заставляет меня поверить, что причина, по которой я не чувствовал себя истощенным в первый раз, когда использовал эту способность, заключалась в том, что мой мозг не регистрировал то, что происходило с моим телом. Но теперь, когда мозг начал медленно обрабатывать мои силы, усталость настигла меня. Я не думаю, что у меня есть какие-то другие силы. Я пробовал делать небольшие надрезы на теле, чтобы проверить, есть ли у меня регенерация, и даже пытался сгибать элементы. Вздох, ни один из них не сработал. 40 минут спустя. Время. 03:43. Мама ушла на работу, так как, несмотря на комендантский час, запрещающий большинству людей выходить на улицу, тем, кто помогает военным, разрешалось работать до этого. Сегодня тот день. Я взял рюкзак и солнцезащитные очки. Также взял с собой еще несколько предметов первой необходимости, с которыми был готов к работе. Закрыв дверь, я огляделся, чтобы проверить, нет ли там кого-нибудь. Наши соседи возвращаются домой только ночью, потому что получают много разной работы от военных. Спокойно прогуливаясь по улицам, я находил очень мало людей на улице, но это было хорошо для меня. Я продолжал идти так спокойно, как только мог, не показывая своим выражением лица то, что задумал. Мне потребовалось некоторое время, чтобы добраться до места назначения, банк, который также оказался единственным круглосуточным банком в моем районе. Медленно направляясь к темному переулку, я активировал свою невидимость и направился к месту назначения. Несмотря на удобство невидимости, я не хотел рисковать, поэтому убедился, что позади меня никого нет. $100 000. Именно столько я взял из хранилищ. Из-за войны в банках практически не было денег, а брать более $100 000 было бы крайне рискованно. Даже эта сумма была большой, и я был почти уверен, что она появится в завтрашней утренней газете. Теперь, чтобы умножить эту сумму, чтение мыслей будет ключом к этому. Я уже попросил Джоэла открыть для меня счет в банке. Так что единственное, что мне оставалось сделать, это идти в казино. Из-за Великой депрессии, которая случилась через несколько лет, единственными местами, где было достаточно денег, были нелегальные места, особенно нелегальные казино. Теперь я не могу просто войти и выиграть все деньги. Эти казино незаконны, и, если я выиграю больше определенной суммы, у меня наверняка будут проблемы. Этими казино управляли высококлассные боссы, и я не хочу попасть в неприятную ситуацию. По крайней мере, пока. Несколько часов спустя, я прошел через несколько казино и получил в 10 раз больше, чем раньше. Войдя в телефонную будку, я позвонил Джоэлу. «Да, это я. Можешь договориться о встрече сейчас. Я вернусь через час». 30 минут спустя. «Я не могу войти в свой дом с такой суммой денег. Мне пришлось положить все деньги на счет, прежде чем идти на встречу. Теперь, несмотря на то, насколько мала моя несуществующая компания, я не могу идти на встречу без надлежащего костюма». 20 минут спустя. «Я должен идти. Я не купил машину, потому что не был уверен, как смогу объяснить это своей матери, а юридические процедуры были болезненными. И я был почти уверен, что покупать машины сейчас невозможно, потому что большинство контрактов было заморожено. Весь этот план имел много недостатков, так как я должен был сделать все в течение месяца. Война должна была достичь своего пика через 3 года. И если бы я тогда не работал быстро, потом было бы еще хлопотнее. Цены на большинство акций должны были взлететь в ближайшие 3 года. Война имеет тенденцию вызывать рост цен на акции, и я не собирался рисковать ждать еще несколько лет. Портативные телефоны не были изобретены до 1973 года, поэтому связь была проблемой, но ничего слишком серьезного. Поспешив к месту назначения, я достал отцовские карманные часы, чтобы проверить время. 10:50. У меня было еще 8 часов до возвращения мамы. «Чувак, как раз вовремя. Они внутри», — сказал Джоэл, подходя ко мне. Сначала Джоэл был подозрительным, но все же согласился помочь, как всегда. У меня не было офиса, поэтому я заставила Джоэла зарезервировать это место. Я пообещал, что заплачу ему позже, но он отказался от денег. 17-летний мальчик, заключающий деловые сделки, не был чем-то необычным, если он был из богатой семьи. «Нажмите». Открыв дверь, я обнаруживаю, что на диване оливкового цвета сидят 3 мужчин. «Доброе утро, джентльмены!» Я надел деловую улыбку, приветствуя их. 3 мужчин кивнули, прежде чем лысый, сидевший слева, поднял руку. «Да, я занял место перед ними. Прежде чем мы начнем обсуждение, могу я узнать, почему вы выбрали именно нас 3?» Все 3 выглядели скептически настроенными. И это было понятно, учитывая, что все они были мужчинами, у которых не было опыта. Они только начали свой бизнес, но безуспешно. «Ах, это очень просто, джентльмены. Это потому, что я лично заинтересован в вашем бизнесе, или, если быть точным, типе бизнеса, с которым вы связаны». Я почувствовал, что слегка начинаю ухмыляться. «Все вы связаны с бизнесом, который не очень популярен в настоящее время. Я прав?» Все кивнули. «Начнем с вас, мистер Лестер». Упомянутый мужчина выпрямил спину. Вы планируете создать портативный телефон или, как вы его называете, мобильный телефон? Я прав. Он кивнул, отчего моя улыбка стала еще шире. Я думаю, что ваша идея гениальна, но я уверен, что многие другие спонсоры, к которым вы обращались, отвергли вас. Он печально вздохнул. Двое других мужчин тоже выглядели сочувствующими. Я был очарован наукой с самого раннего возраста, и телефоны были одними из вещей, которые интересовали меня больше всего. Самая большая проблема с телефонами заключается в том, что они подключаются через кабели и поэтому не являются портативными. И мистер Лестер, ваша идея использования частот действительно интересна. Он выглядел гордым. Портативные телефоны не были представлены до 1973 года. Моторола была первой, кто придумал работающий портативный телефон, но это не значит, что они были единственными, у кого возникла идея сделать работающий портативный телефон. Многие сделали, но у большинства из них не было ни помощи, ни ресурсов, чтобы сделать реально работающий телефон. Я хочу изменить это, но независимо от того, насколько жизнеспособна ваша идея, ни одна компания не будет вас спонсировать, если вы не покажете им работающую модель, особенно в это время. Это заставило его вздрогнуть. Не волнуйтесь, мистер Лестер, я не такой, как они, я заинтересован в вашем проекте, и у меня также есть деньги. Так что я не против потратить их на ваш проект. Эти слова казались обнадеживающими. Вы не единственный, кто думал об этой идее, мистер Лестер. Многие думали, но у них нет ресурсов для ее реализации. Он сжал кулаки. Но я хочу это изменить. Я хочу, чтобы ты стал тем, кто сделал первый портативный телефон. Потому что я вижу в тебе потенциал. В этот момент он казался потерянным в своих мыслях. А теперь, мистер Сильвестр, как и мистер Лестер, ваша идея меня тоже заинтересовала. Честно говоря, она действительно интересна. Я смотрел на Джоэла, который вынул из кармана письмо. Запомните это, мистер Сильвестр. Мужчины занервничали, когда увидели это письмо. Как? Спросил он. О, компания, в которую вы отправили письмо, также была местом, где работал мой друг Джоэл. Ложь. Я заставил Сильвестра исследовать этот вопрос, и ему удалось найти письмо благодаря своим связям. Хотел бы предложить вам то же самое, что вы просили у компании, но я буду получать 37% прибыли. Это слишком, сглотнул Сильвестр. Это действительно так, но я не верю, что какая-либо другая компания согласится предоставить такой огромный кредит человеку, у которого даже нет стабильной работы. Это заставило его мгновенно замолчать. Но не волнуйтесь, я готов предоставить вам средства для трансляции контента по телевидению. В настоящее время права принадлежат мистеру Дженкинсу, но я уверен, что смогу предоставить вам эти права в ближайшем будущем. Сильвестр посмотрел на меня с надеждой в глазах. Не стоит так волноваться. Я знаю, что, если вы добьетесь успеха, деньги потекут рекой, а у меня нет недостатка в деньгах. Это была большая жирная ложь. Я ничуть не был богат. И, наконец, мистер Макдональд, мужчина вздрогнул. Ваш бизнес полностью отличается от этих двух джентльменов. В отличие от их технического подхода, вы пытаетесь приблизиться к людям через фастфуд. Очень интересная идея, и я бы хотел, чтобы вы добились успеха. Братья Макдональд уже открыли свой первый ресторан, но на данный момент идея не увенчалась успехом. Я готов помочь вам открыть филиалы в нескольких местах, если вы подпишете эти контракты. Я посмотрел на Джоэла, который кивнул и положил перед ними контракт. «Господа, пожалуйста, прочтите», — сказал я, прежде чем скрестить ноги. Все трое прочитали договор и рты их открылись, глядя на его содержание. Это реально? Скажите, что вы не шутите. Я никогда не шучу, когда дело касается бизнеса. Я раздвинул ноги и сел прямо. Итак, джентльмены, что вы скажете? Все трое посмотрели друг на друга, прежде чем кивнуть. Я согласен. Я тоже. Да, я почувствовал, как улыбка расползается по моему лицу. Господа, добро пожаловать на борт. Глава 4. Откровение матери. Глава 4. Откровение матери. 1941 год. Ах, какой красивый рассвет. Стоять на балконе и любоваться утренним солнцем – идеальный способ начать утро. Я рад, что мой отец оставил нам этот дом. Ты выглядишь счастливым сегодня. Мама просыпается рано, поэтому ее появление на балконе утром не было чем-то необычным. Ну да, сегодня у меня запланирован сюрприз. Лучше не планируй глупостей, молодой человек», — сказала она серьезным тоном. «А, откуда это взялось? Это странно. Я ее чем-то расстроил». Вздох. «Почему ты прогулял университет, Марсель? Я не злюсь, что ты прогулял, но ты мог бы сообщить мне об этом. Ой, ах, ну, причина, по которой я пропустил занятия, связана с сюрпризом». Вздох. «Марсель, ты знаешь, что я тебе доверяю, но, пожалуйста, не делай того, что может навредить тебе. Ты единственный, кто у меня остался в этом мире». Ее грустный взгляд причинил мне боль, но я не собирался отступать. «То, что я собираюсь делать с этого момента, будет чрезвычайно важно, если я хочу видеть ее счастливой. Я никогда не подведу тебя, мама». Я быстро чмокнул ее в щеку. «Через 3 часа ты будешь мной гордиться, обещаю». Она улыбнулась. Мы оба посмотрели друг на друга, прежде чем моя мама расхохоталась. «Похоже, я голоден». Она смеялась. «Я приготовлю что-нибудь для вас, молодой человек. Идите и освежитесь. Джоэл, они уже здесь?» Я позвонил своему надежному другу. «Они уже в пути. Они будут у вас дома через 2 минуты или максимум 1 час. Спасибо, я догоню тебя позже, приятель». «Да, чувак, увидимся». Его голос раздался до того, как телефон щелкнул. «1 час, а? Я могу помедитировать. Медитация помогает мне хорошо контролировать свои силы, а также дает много других физических и психологических преимуществ человеку». Сев, скрестив ноги, я начал успокаивать свои чувства. Я почувствовал, как свежий воздух входит в мое тело и полностью его успокаивает. Медленно активируя свою способность, я пытаюсь создать сенсорное поле вокруг себя. Я чувствовал, как голоса моих соседей звенят в моей голове, но не так, как год назад. Мое нынешнее «я» может контролировать и решать, чьи мысли я хочу услышать. Делая это в основном для всех моих соседей, я снова медленно выключаю его. В медитативном состоянии усталость от чтения мыслей на меня не действует. Поэтому всякий раз, когда я пытаюсь читать чьи-то мысли, я всегда сохраняю спокойствие. В тот момент, когда я паникую, я чувствую, как наступает истощение. На сегодня должно хватить, а пока мне нужно принять душ. Мама должна уже закончить приготовление завтрака. И я был прав, так как услышал мамин голос из другой комнаты. «Марсель, завтрак готов». «Хорошо». Я быстро вытираю волосы полотенцем, прежде чем надеть белую рубашку и темно-синие джинсы. Раньше я носил очки, но как только мои способности активировались, мне это не понадобилось. Когда мама узнала, что у меня улучшилось зрение, она была в восторге. Я помню, как она прыгала от радости, когда я рассказал ей об этом. Подойдя к кухне, я увидел, как мама расставляла тарелки. «Помощь? Нет, я почти закончила. Так что садись и наслаждайся едой», — сказала она, мягко ткнув меня в лоб. Глядя на еду, я почувствовал, как у меня потекли слюнки. «Мы не можем быть богатыми, но мы не скряги, когда дело доходит до еды». «Динь». Вздох. Им потребовалось больше 1 часа, но, похоже, они наконец-то здесь. «Я пойду посмотрю», — сказала мама, и я не остановил ее. Она подошла к двери и медленно открыла ее. «Это дом мистера Хэнли?» — спросил высокий темнокожий мужчина. «Да, могу я узнать, кто вы?» — спросила она с любопытством и с некоторым подозрением. Мужчина показал искреннюю улыбку. «Ах, вы, должно быть, его мать!» Она кивнула. «Вы должны гордиться тем, что у вас такой талантливый сын». Мужчина сохранил улыбку на лице. «Это я. Но могу я узнать, почему вы спрашиваете о моем сыне?» «Кто это, мама?» Я подошел к ним. «Мистер Хэнли, это я, Джейкоб», — сказал он, слегка поклонившись мне. «Мистер Остин, я ждал вас». Подошел я к нему и протянул руку. «Спасибо, что согласились на встречу», — сказал он, пожимая мне руку. «Одна вещь, которую я заметил в этом мире, это то, что бы ни происходило, война, пандемия, бедность, большинство обыденных вещей все еще продолжаются своим чередом, например, школа и несколько других работ, что я нахожу странным. Кстати, первое, что нужно иметь в виду, занимаясь бизнесом, никогда не раскрывайте свои истинные чувства. Волнуетесь ли вы, нервничаете или злитесь, никогда не позволяйте этим эмоциям проявляться на вашем лице. Я в замешательстве. Что здесь происходит? Сказала мама, приподняв бровь. Джейкоб посмотрел на меня с озадаченным взглядом. Ты не сказал ей? Покачав головой, я ответил. Я хотел сохранить это в секрете. Ах, он улыбнулся. Это была неплохая идея. Если вы не возражаете, Я могу ей объяснить. Я кивнул, что заставило его перевести взгляд на мою мать. Миссис Хенли, я счастлив сообщить, что ваш сын, мистер Марселус Хенли, согласился издавать свои книги в нашей компании. Моя мать выглядела совершенно сбитой с толку. Книга, она посмотрела на меня. А чем это, Марсель? Я в свою очередь улыбнулась ей. Ты ведь знаешь, что я люблю писать. Да, она кивнула. Ну, я отправил один из своих романов на конкурс, и он неожиданно выиграл. Позже со мной связался мистер Остин, я указываю на Джейкоба, что он хотел бы издать мою книгу в их компании. Моя мама раскрыла рот от такого откровения, и ты не удосужился рассказать мне об этом раньше. Теперь она выглядела сердитой. Вздох. Это произошло в течение недели, поэтому я не пошел в свой университет. И, честно говоря, я хотел удивить тебя этим. Именно поэтому я пришел сюда, чтобы обсудить контракт, добавил Джейкоб. От такого откровения она потеряла дар речи. Но после того, что показалось вечностью, она крепко обняла меня. Ты заставляешь меня так гордиться. Она расплакалась, отчего у меня сжалось сердце. Через некоторое время она вытерла слезы. Извините, вы пришли сюда, чтобы обсудить важные вещи, и я расплакалась. Джейкоб покачал головой. Для любого сына материнское счастье превыше всего, так же, как и для матери, ее сын превыше всего, он немного усмехнулся. А для мистера Хенли вы, его главный приоритет по крайней мере, это то, что я могу сказать из его книг. Мама схватила меня за руку. Спасибо, Марсель. Вздох. Почему ты меня благодаришь? Во всяком случае, я должен быть тем, кто должен благодарить тебя. Если бы не ты, я не знаю, что случилось бы со мной после смерти отца. Она вздрогнула при упоминании моего отца. Мы должны поговорить об этом позже. А сейчас вы двое должны обсудить свой контракт, кивнула она. Мистер Остин, я посмотрел на своего издателя, который кивнул в ответ. Это опечатка? Мама тряслась, когда увидела контракт. Я думаю, что есть несколько лишних нулей. Мы с Джейкобом посмотрели друг на друга, прежде чем оба рассмеялись. Нет, миссис Хенли, уверяю вас, здесь нет абсолютно никакой ошибки, и это именно та сумма, которую получит ваш сын. Она посмотрела на нас обоих, чтобы убедиться, что мы лжем. Но я разве это не слишком? Я покачал головой. Нет, это не так, это правда, что большинство авторов почти не получают денег, но, если их роман популярен, они получают более высокий гонорар. И в течение некоторого времени я писал, как анонимный автор и недавно назвал свое имя. Когда я представил один из своих романов на конкурс, мистер Остин узнал мое имя. Итак, поскольку мои романы уже были популярны в массах, я без особого труда получил контракт. У меня уже есть достаточно денег, так как Нцдонлтес начинает становиться популярным в то время как два других проекта все еще находятся в разработке. Ну, я пока не тороплюсь, потому что я знаю, что скоро они добьются успеха. Это потрясающе. Теперь ничего не может пойти наперекосяк. Глава 5. Реализация. Глава 5. Реализация. 1943 год. Я облажался. Я сильно облажался. Я был настолько поглощен своими планами, что даже не удосужился проверить новости, связанные с военными. Военные были тем, отчего я сдерживался из-за войны. Это было не лучшее время, чтобы вмешиваться в дела армии. Но, Говард Старк, капитан Америка, я облажался, я полностью облажался, я выбросил прототип, который Лестер прислал мне в ярости. Когда я начинал свой бизнес 3 года назад, я слышал, что компания под названием Stark Industries росла с исключительной скоростью. Но так как это было связано с военными, я не стал этим заморачиваться. Никогда бы в моем самом безумном сне я не подумал, что это было установлено Говардом Старком, отцом Энтони чертова Старка. А если и этого было мало, то была газета с заголовком «Надежда Америки» с огромной фотографией Стива Роджерса. Без сомнения, это был проклятый мир Марвел. Из всех возможных миров я должен был попасть в этот проклятый мир, где благочестивые существа едят планеты на завтрак. Успокойся, Марсель, успокойся. Паника совсем не поможет, я найду способ выжить. Я сейчас прикалываюсь, что я могу сделать против этих существ уровня мультивселенной. Это существа, которые могут разрушить этот мир, если им станет скучно. Мне нужно сохранять спокойствие. Я пошел в ванную и плеснул холодной водой на лицо. Сейчас 1943 год. Капитан Америка был создан несколько месяцев назад, но, если я правильно помню, его держали в секрете, чтобы раскрыть только сейчас. Это означает, что Эрскин уже должен быть мертв, а формула утеряна. Я бросился к своему телефону и набрал номер Джоэла. «Джоэл, немедленно отменить все встречи на сегодня и завтра». Джоэл был потрясен, но я не могу терять больше времени. «Да, Джоэл, ты меня правильно понял. Я объясню позже, а пока отмени все эти встречи». Отключив телефон, я подошел к своему учебному столу и достал свой дневник, где я написал о своих способностях невидимости чтения мыслей. Глядя на эти две силы, это щелкнуло, наконец, щелкнуло в моей голове. Мои силы не были даром Бога, это было связано с тем, что я родился мутантом. Но даже для мутанта я был довольно слаб. Чтение мыслей – это ветвь телепатии, и все же я не могу использовать никакие другие телепатические способности. Невидимость тоже не очень сильна для мутанта. Так что в целом я мутант бета-уровня с силами слабее, чем даже у Росомахи, и это с учетом того, что он без адамантия. Но моей самой большой проблемой была временная шкала. Я понятия не имел, в какой версии Марвел я нахожусь. Я даже не был уверен, когда события развернутся на этой временной шкале. Поскольку я мутант, я уверен, что в этом мире есть и другие мутанты. И это подводит меня к другому вопросу. Резня мутантов или День Д, Дом М, называйте это, как угодно. Ванда уничтожила большую часть популяции мутантов, затем последовало завоевание Энсабахнур и чистка, которую пурпурный виноградный гибрид проведет через несколько лет. Я слаб, с такими слабыми способностями я не переживу события Дома М. Единственный способ выжить в этом мире – стать сильнее. Но как? Я не эксперт по Марвел, я смотрел всего несколько фильмов с небольшой информацией о комиксах. Но если я ничего не буду делать и просто буду сидеть здесь, я уверен, что не переживу ни одного из событий. Думай, что я могу сделать. Мой взгляд снова упал на фотографию Капитана Америки. Эрскин почти мертв, поэтому я не могу получить сыворотку суперсолдата. Мне нужен план, чтобы увеличить свои силы. Но что я могу использовать? Деньги рекой хлынули ко мне, так что участие в некоторых проектах не было бы проблемой. Но что я могу использовать, чтобы увеличить свои силы, если я не родился с ними напрямую? Немного подумав, я, наконец, кое-что записал. Вибраниум, адамантий, экстремис, симбиоты. И, наконец, я написал название улучшенной версии сыворотки суперсолдата. Сыворотка Голденсентры. Теперь некоторые из них уже существуют. Некоторые являются лишь грубой идеей, а некоторые из них даже не будут планироваться какое-то время. Во-первых, вибраниум. Металл существует в Ваканде, но у меня нет возможности достать хотя бы несколько его крошек из этой страны. Во-вторых, симбиоты. Они существуют, но еще не пришли на Землю. Не говоря уже о том, что их крайне опасно использовать без надлежащего планирования. Адамантий все еще является лишь идеей, и почти никто не верит, что создание такой вещи физически возможно. Экстремис появится позже. И, наконец, формула часового. Он начнется не раньше, чем через 4 года, и для его успеха потребуется не менее 2-3 десятилетий. Их много, но я помню только эти. И ни один из них на данный момент не жизнеспособен. Это оставляет только один вариант – технология, а точнее доспехи. И я точно знаю, кого привлечь к этому делу, но перед этим мне нужно увеличить свой собственный капитал и политические полномочия. Принимая, доставая с полок несколько книг, я начинаю их просматривать. Через год после заключения сделки я обнаружил, что моя способность читать мысли развилась, и у меня появилась дополнительная способность эйдетическая память. Эта способность не была идеальной. Я пытался использовать этот метод для копирования боевых искусств, но потерпел неудачу. Единственное, что я могу вспомнить с первого взгляда, это информация в письменном формате. Вздох. По крайней мере, это помогает мне с моими тестами. В любом случае, сейчас мне нужно каким-то образом установить контакт со Stark Industries. Подождите секунду, разве не в этом году они устанавливали акции? Джоэл, да, извини, но не мог бы я сейчас организовать встречи? Из динамика раздался громкий крик. Извини, чувак, но тогда это было срочно. Скажи им, что я скоро встречусь с ними. Кроме того, сделай одну вещь. Встречи, которые я отложил на следующие 3 недели, назначил их все на эту неделю. Да, да, я все еще в здравом уме. Большое спасибо. Джоэл продолжал кричать с другой стороны. Я имею в виду то, что сказал. Он долго не отвечал, но наконец согласился. Спасибо, приятель, увидимся позже». Повесив трубку, я посмотрел на часы. «А черт, я опаздываю». Прим автора. Хронология не идеальна. Это смесь того и другого. Земля 199 999 и Земля 616 с элементами даже Земли 1610 и многие другие. Глава 6. Военные и проекты 2. 1944 год. Сумма, которую я накопил за последний год, по меньшей мере огромна. Я опубликовал несколько книг, которых было достаточно, чтобы мама поверила, что все мои деньги от книг, в то же время как я хранил 90% своего реального богатства во множестве банков и хранилищ. Итак, что же я делаю со своим нынешним богатством? Использую его в подземном мире? Конечно, я потратил 54% своего общего состояния на установление связи в преступном мире. Как оказалось, во время войны это сделать довольно просто. Большая часть сделок с оружием и информацией происходит через это место, и мне удалось заполучить довольно много оружия самому. Не то чтобы оно мне нужно, но несколько дополнительных видов оружия не повредят. Скорее всего, советское правительство экспериментирует над Баки, но правительство до сих пор ничего не сказало о его смерти. Череп будет втянут в армир, а Стив будет заморожен в течение следующих нескольких месяцев. Спасать их не стоит, и я определенно не собираюсь лезть из кожи вон, чтобы сделать это. Мои связи уже сообщили мне, что в подземном мире ходят слухи о том, что многие ученые пытаются придумать усовершенствованную версию сыворотки суперсолдата. Кроме того, и я, и Сильвестр смогли получить права на вещание, что будет чрезвычайно полезно в будущем. Это было не очень трудно, учитывая, что телевизоры все еще находились на ранней стадии своего развития, и очень немногие люди имели телевизор в своем доме. Права на вещание в основном принадлежали Дженкинсу, и с помощью денег отобрать у него эти права было не очень трудно. Требования к обладанию правами на вещание в будущем станут очень жесткими, поэтому получить их сейчас было крайне важно. Но меня больше интересует другое, то, над чем я и работаю. Тук-тук, Марсель, ты меня слышишь? Я подхожу к двери и вижу свою мать, которая ждет меня с письмом. Это адресовано тебе. Я улыбнулся, получив письмо, которое вызвало у нее любопытство. Что в нем? Помнишь, я рассказывал тебе, как изучал компьютеры? Это заставило ее приподнять бровь. Да, и я говорила тебе, что изучать их — пустая трата времени. Ее ответ заставил меня вздохнуть. Компьютеры в основном использовались военными, и поэтому широкая публика мало что знала об этом. А я говорил тебе, что это направление имеет самый высокий потенциал. Я развернул письмо и показал ей. Это письмо соглашения от военных. Я подал заявку на это 9 месяцев назад, и они согласились. Быть вором имело свои преимущества. В своей прошлой жизни я знал много людей с сомнительным прошлым. Хакеры были одним из них. Компьютеры всегда завораживали меня, поэтому я узнавал о них больше от хакеров из нашего синдиката. Я намного опережаю нынешнее поколение компьютерного программирования. Но этого недостаточно, чтобы военные согласились работать со мной. Мне пришлось принять несколько мер, чтобы стать частью этой военной программы. Большинство, конечно, касалось денег. Во время войны недостатка в коррумпированных чиновниках не было. С их помощью я подделал несколько документов, и после долгих усилий мой проект был выбран ими. Еще одна причина, по которой я устанавливал с ними связи, была связана с началом моего бизнеса. Я начал свой бизнес с украденных денег. Дело в том, что банк рядом с моим домом был ограблен. Тогда это было в заголовках газет. Это одна из причин, почему я не запустил некоторые свои проекты сразу после того, как получил деньги, а вложил их в долгосрочные бизнес-программы. Тот факт, что бедный мальчик начал крупный бизнес через несколько дней после ограбления банка, неизбежно породило бы хаос. А того, что я служил в армии, было достаточно, чтобы создать совершенно фальшивую основу для моего бизнеса, и это, очевидно, с помощью высокопоставленных чиновников. И не волнуйся, это правительственная программа. Они отобрали только несколько человек для работы с ними, и мне повезло, что меня выбрали. «Я хочу, чтобы ты доверяла мне, мама», — сказал я со спокойной улыбкой. «Вздох, ты знаешь, что я доверяю тебе, милый. Но ты в этом уверен?» Я кивнул, что заставило ее снова вздохнуть. «Ты уже добился успеха, так что сказать мне особо нечего. Но, пожалуйста, будь осторожен, сынок, война еще не закончилась. Не волнуйся, мама, все это скоро закончится, очень скоро. Западная Европа уже освобождена от нацистов, и скоро война подойдет к концу. 7 месяцев спустя. Добро пожаловать, генерал Эйзенберг. Здороваюсь я с генералом средних лет. Надеюсь, все идет хорошо. Мистер Хенли, не считая меня, он человек, который больше всего вложился в этот проект. Так что то, что он часто приходил с проверкой, не было чем-то странным. Ах, да, генерал. Примерно через 2 года он будет функционировать. Это заставило широкую улыбку появиться на его покрытом шрамами лице. Вы, без сомнения, один из наших самых блестящих членов. Я рад, что Зейн дал мне ваше письмо, сказал он, похлопывая меня по плечу. Наши сотрудники смогли усовершенствовать компьютеры, используя чертежи, которые вы нам передали. И с проектом, над которым вы работаете, наш отдел будет неудержим. В конце он громко рассмеялся. Действительно, проект E2 будет доступен в течение 2 лет. Война тоже, похоже, подходит к концу, и с вашими достижениями мы снова поднимемся на вершину. Его смех стал еще громче, чем раньше. В самом деле, с запуском проекта E2 мы начнем новую революцию, ответил я, и на моем лице появилась легкая улыбка. В самом деле, друг мой, в самом деле, он вдруг перестал смеяться. И вы будете одним из немногих людей, которые смогут пользоваться им без каких-либо ограничений. Это был главный проект, над которым я работал уже давно. Без каких-либо ограничений на использование проекта E2 и без какого-либо мониторинга. Там будет хаос. И я определенно буду любить этот хаос. Никогда в нашей истории мы не давали таких прав ни одному человеку. Но эта программа совсем другая, он стал серьезным. И если вы раскроете хотя бы малейшую информацию об этом проекте, вы будете казнены на месте. Я знаю и никогда не предам вас, сэр. Вы можете мне доверять, я отдал честь, на что он ответил тем же. Я доверяю тебе, Марсель, но не разочаровывай меня. Я бы не хотел потерять такого талантливого человека, как ты, сказал он со вздохом. Я бы тоже не хотел лишиться жизни, сэр. Это снова рассмешило его. Ты всегда удивляешь меня, Марсель. Но опять же, если бы тебя пугали такие вещи, ты не был бы Марселем Хенли, похлопал он меня по плечу, а, мисс Картер попросила меня устроить вам встречу. Понимаю, в следующий понедельник я буду свободен, он кивнул. Хорошо, я сообщу ей. А теперь, если вы меня извините, я должен осмотреть и других. Удачи тебе в твоем проекте, Марсель, сказал он, прежде чем выйти из комнаты. Благодарю вас, сэр. Итак, я встречусь с Маргарет Пегги Картер. Как раз вовремя. Глава 7. Встреча с Пегги и Стивом. Внутри штаба ревущей команды, красивая брюнетка со старинной английской прической сидела рядом с мужчиной в сине-белом костюме с отпечатанным на нем американским флагом. Перед ними стоял красивый мужчина с изумрудными глазами и щетиной. Пов, Марсель Хенли, не думаю, что смогу принять это, мисс Картер, я вздохнул, военные специально согласились, чтобы я полностью контролировал этот проект. И я тот, кто пришел с этой идеей. Я тот, кто его разработал. Военные уважают это, и поэтому они дали мне все права. Я работал над этим не для того, чтобы раздавать его бесплатно. В этот момент она, по-видимому, была расстроена. Мистер Хенли, правительственные чиновники упустили из виду сложившуюся ситуацию. Проект E2 – чрезвычайно опасный проект. Если он преуспеет и один человек будет иметь на него права, это будет хаос. Я подавил улыбку. Действительно, это опасно. Но также обстоит дело и с Stark Industries, обладающей правами на производство оружия. Так что я не вижу смысла в этой дискуссии. В этот момент я встал только для того, чтобы Стив остановил меня. Пожалуйста, постойте. Мы пытаемся прийти к взаимопониманию. Приятель, я не думаю, что ты имеешь хоть малейшее представление о том, что это за проект. Роджерс никогда не был слишком умным. Даже Пегги не так хороша, когда дело доходит до технологий. Она отличный лидер, гениальный стратег и сильная женщина. Но она далеко не так хорошо разбирается в технике, как некоторые другие люди. Единственная причина заключалась в том, что она поняла, насколько опасно позволять отдельному человеку иметь права на этот проект. Это было из-за ее навыков дедукции, а не из-за ее знания технологий. Мистер Роджерс, я отвечаю за этот проект. У меня также есть разрешение правительства. Так что я не понимаю, как вы, ребята, можете вмешиваться в это дело. Стив сжал кулаки, и, полагаю, это не единственная причина, по которой меня сюда позвали. Пегги покачала головой и вздохнула. «Взгляните сами», — сказала она, вытаскивая из-под стола папку. «Проект защита? А, что все это значит?» «Да, проект защита. На данный момент это всего лишь идея, но все еще жизнеспособные. Это заставило меня приподнять бровь. Я не помню никакого проекта защита в Marvel. Это один из трех крупных проектов, над которыми мы работаем. Хотя это всего лишь идея, она будет возможна, если вы согласитесь присоединиться к этой инициативе. Генерал Эйзенберг специально выбрал вас для этой инициативы, и вы не имеете права отклонить ее». «Стоп, что? Сделать меня частью проекта только через несколько месяцев после того, как я поступил на военную службу? Но за деньги можно купить чудеса. Еще несколько месяцев назад я был не более чем мухой, но с деньгами и, приложив немного усилий, я стал важной частью нынешнего общества. Я нахожу это смешным и трагичным. В прошлой жизни мне приходилось жить как вору. Если бы не он, я бы умер еще до того, как мне исполнилось 10 лет. Деньги – единственная истина в этом мире. С деньгами приходит власть, любовь и уважение. Если у вас нет денег, ты ничего не стоишь». «Вы так и не ответили на мой вопрос. В чем заключается эта инициатива? Давайте не будем отвлекаться. Это специальная шпионская, правоохранительная и контртеррористическая инициатива. И в данный момент только я, Стив и вы знаете об этом проекте в штаб-квартире». Она скрестила ноги, другие чиновники, стоящие чуть ниже президента, и несколько избранных армейских чиновников знают об этом проекте. Из отобранных ученых вы и Говард Старк будете отвечать за технологический отдел, Говард, его глава. Подожди, не говори мне. Название «Защита» до сих пор не окончательно. Есть два возможных имени, которые можно было бы использовать. Это «Стена» и «Щит». Предполагалось, что «Щайте» будет создана не раньше середины 60-х. Мы изначально планировали запустить эту инициативу через несколько лет, но даже сейчас это всего лишь идея, поэтому потребуется время, чтобы она заработала. Но все из-за вашего проекта И-2, она не выглядела счастливой, когда сказала «ваш проект И-2», а благодаря новым достижениям Говарда в области вооружений мы смогли значительно сократить это время. Я знал, что мое вмешательство ускорит многие проекты и мероприятия, но я не считал «Щайте» одним из них. И насколько влиятельной будет эта программа, мое участие сильно изменило хронологию событий. Так что я не был уверен, изменило ли это основы «Щайте». Мы будем подчиняться непосредственно США, и, кроме самых высокопоставленных чиновников, никто другой не сможет нами командовать. Так, здесь ничего особенного не изменилось. Но я беспокоюсь о Гидре. Все слишком ускорилось, что они собираются делать. Это определенно то, что мне нужно изучить. Понимаю. Очень хорошо. Но я надеюсь встретиться со своим партнером до того, как все это начнется. Я встречался с Говардом несколько раз, но это было во время вечеринок, когда он был окружен дамами. Конечно, он попросил то же самое. «Я организую встречу для вас двоих в течение этой недели», в ответ я кивнул и встал со своего места. «Очень хорошо, мне пора идти. У меня еще одна встреча». Пегги взяла папку и посмотрела на Стива. «Стив покажет вам выход». Мы со Стивом кивнули. Коридор был огромным, неудивительно, что она послала Стива показать мне дорогу. «Кстати, Стив, Роджерс посмотрел на меня. Каковы ваши планы после войны?» — спросил я. Он остановился на полпути. «Честно говоря, не знаю. Скорее всего, я буду работать талисманом свободы». Хмурое выражение его лица выражало неудовольствие, но потом выражение его лица смягчилось. «И, вероятно, буду мотивировать других работать на страну. Конечно, вот он, символ надежды, свободы и патриотизма. А потом проведу жизнь с тем, кого люблю». Он не сказал имени, но я уже знал, о ком он говорит. Но любовь, да, я не из тех, кто верит в любовь. Но когда Стив сказал о любви, это заставило меня вспомнить одного человека, Крис Рок. Однажды он сказал: «Безоговорочно любит только женщин, детей и собак. Человека любит только при условии, что он что-то дает. И это печально, но это правда, особенно в этом мире». «Мы пришли», — сказал он, указывая на ворота. «Удачи тебе с твоими проектами». В конце концов, Стив Роджерс — хороший парень, который не возражал бы пожертвовать своей жизнью, если бы это означало спасение другой. И я уважаю это, но я никогда не смогу быть таким. У меня вырвался смешок. Я направился к воротам, прежде чем повернуться к нему. «Будь осторожен со льдом. Я оставил озадаченного капитана Америку стоять перед воротами. Суббота. Я весьма впечатлен вашим мнением об этом. Это было не так уж и важно, учитывая, что у меня уже было знание будущего. С моей версией эйдетической памяти, я даже могу вспомнить технологию из моего предыдущего мира. Будучи вором, я крал много всяких гаджетов и открывал их, чтобы посмотреть, из чего они сделаны. А теперь, поскольку у меня есть знания об электронике, и это благодаря интенсивным учебным занятиям, которые я проводил с помощью своей памяти, вспомнить технологию будущего было довольно легко. Источник энергии довольно опасен, но как только вы сможете его стабилизировать, то, чего вы могли бы достичь, будет монументальным. Я немного скорректировал чертежи, чтобы сделать производство энергии более эффективным. Блестяще. Он с благоговением смотрел на чертежи. Теперь я понимаю, почему генерал Эйзенберг выбрал именно вас. Он все еще держал чертежи. Рад, что вы мой товарищ по команде. Я рассмеялся. Я тоже рад вашей компании. Он кивает. Скоро ваш проект И-2 вступит в действие, и тогда же начнется запуск моей новой ракеты. С помощью проекта И-2 ее будет невозможно остановить. Военные согласились. Он мгновенно кивнул. Да, права по-прежнему будут на мое имя, но без их согласия я не могу запустить ни одной ракеты. Говард не очень заботится о судьбе своего оружия. До тех пор, пока он может создавать новые вещи и получать деньги, он будет отдавать свои права. И как скоро вы начнете свой проект? Сделав глоток из чашки, я ответил. Через 1,5 года, максимум через 2. Кивнув, он тоже делает глоток. Следует отметить одну вещь о Говарде. Он предпочитает алкоголь любой другой жидкости. Кстати, как вы назовете проект И-2? Легкая улыбка появилась на моем лице, когда я поставил чашку. Закрыв глаза, я ответил. Интернет. Глава 8. Смерть. СК. 1945 год. Время и смерть. Это две из немногих вещей, которые меня пугают. Ни один смертный не может избежать их. Даже боги не могут. Но это верно только тогда, когда вы находитесь на нормальной земле, а не в Марвеле. В Марвеле время – это понятие слабого, а смерть – сука. В этом мире есть бесчисленное множество существ, которые смеются над понятием времени, жизни и смерти. Это не что иное, как ущербные концепции. Время вечно, а смерть ложна. Даже те, кто умирает, сразу же оживают. Смерть для них не проблема. Но для меня это не так. Я вздохнул, глядя на два письма, лежащие передо мной. Стив Роджерс рухнул в Арктику. Это меня не беспокоило. Я очень хорошо знаю, что он жив. Но второе письмо. Речь шла о Джо, или точнее, о его родителях. Николас и Хлоя Арджент погибли в автомобильной катастрофе. Джоэл никогда не был идеальным сыном, но это не меняло того факта, что они были его родителями, и это разбило ему сердце. Этот инцидент заставил меня вспомнить одну вещь, о которой я некоторое время не беспокоился, и это был мой возраст. Мне было 17 лет, когда я переселился, а сейчас мне уже 22. Время проходит, а я ничего не могу сделать. У меня нет бессмертия или медленного старения, поэтому смерть для меня неизбежна, если только я что-нибудь не сделаю, а я определенно сделаю. Я пролистал страницы своего дневника, где были написаны имена бесчисленных людей, или, если быть точным, имена бессмертных существ. Да, существа, которые либо бессмертны, либо медленно стареют. Список был почти бесконечным, с именами таких существ, как Всевышний, Потусторонний, Живой Трибунал, Селена Абраксас, Влад, Амацуми Кабаши, Эго, Галактус. И даже те, у кого было чрезвычайно медленное старение, как у Джеймса Хоулитта или Виктора Крида, или мутанты, которые могут поддерживать долгую жизнь, имея полный контроль над своим телом, как Себастьян Шоу. Вздох. Большинство имен в списке бесполезны, так как я не могу даже приблизиться к ним, иначе они убьют меня. Таким образом, это сокращает список более чем наполовину, а такие имена, как Себастьян и Джеймс, являются единственными жизнеспособными. Я определенно не могу связаться с Шоу из-за его огромной политической поддержки. Остается Джеймс, Виктор и еще несколько человек. Большинство мутантов, которые обретут бессмертие, еще даже не родились. Джеймс или Виктор. Я мгновенно вычеркиваю имя Виктора, потому что, несмотря на невероятный список способностей, его исцеляющий фактор бледнеет по сравнению с Хоулиттом. Стив врезался в Арктику 18 часов назад, а бомбардировка Хиросимы произошла несколько месяцев назад, так что у Джеймса еще не должно быть своего адамантия, и это хорошо, потому что никто не захочет идти против Росомахи с несокрушимыми когтями. Хм, он должен прятаться, но выследить его не должно быть невозможно. Я найду его любой ценой. Может, мне не стоит заглядывать так далеко и просто спросить у матери секрет бессмертия? Даже спустя 5 лет она выглядит так же, как и в первый раз, когда я ее увидел. Был декабрь, и она вязала свитера. Когда я спросил ее, почему она его вяжет, она ответила: «Вязание – мое хобби». «Матушка», она с улыбкой повернула ко мне голову. «Да, милый, ты хочешь жить вечно?» Это то, о чем я всегда хотел ее спросить. Она перестала вязать и посмотрела мне прямо в глаза. «Что заставило тебя спросить об этом?» «Просто случайный вопрос, который возник у меня в голове, я солгал». Она немного усмехнулась, прежде чем покачать головой. «Нет, не думаю. Это заставило меня поднять бровь». «Почему?» – спросил я, но, кажется, уже знал ответ. «Это из-за твоего отца. Мой отец – человек, которого я даже не помню. Мама говорит, что он ушел из жизни за 3 месяца до моего рождения. Но кроме его имени и места, откуда он был, я абсолютно ничего о нем не знаю. Его звали Жан-Ансель, но из-за некоторых долгов, которые он не мог выплатить, он сменил фамилию на Хенли. Позже он встретил мою мать, и вскоре они полюбили друг друга. Но за несколько месяцев до родов моей матери он был объявлен мертвым, убитым коллекторами. Мы так и не нашли его тело». Вздох. «Это привело к тому, что у моей матери чуть не случился психический срыв, но слава богу, несмотря на все это, мои роды прошли без особых трудностей». Он всегда говорил: «Бессмертие звучит как благо для тех, кто желает достичь чего-то невозможного, но после в их сердце образуется пустота. Они чувствуют, что их жизнь бессмысленна после достижения такой цели. Им приходится наблюдать, как все, кого они любят, уходят один за другим, но они не стареют и не умирают. Бессмертие никогда не бывает благом, это проклятие, которое заставляет человека превратиться в оболочку себя прошлого и, честно говоря, я с ним согласна. Я не хочу жить вечно, это звучит скучно». Она рассмеялась в конце своей фразы. Это заставило меня усмехнуться. «Очень интересная концепция, но не для меня. Я мало забочусь о других, кроме моей матери и Джоэла, который мне почти как брат. Мне все равно, кто будет жить, а кто умрет. Ты ведь знаешь, что я накопил немалое богатство, верно?» Она кивнула. «Я планировал открыть несколько предприятий, и мне было интересно, хочешь ли ты стать генеральным директором отдела одежды? Одежда всегда была крупной отраслью промышленности, и контроль над ней будет чрезвычайно выгоден. Я пытался прочно обосноваться во всех отраслях промышленности, кроме вооружения. Это то, во что я не хочу вдаваться. А интернет выйдет в общественное пользование не раньше, чем через 10 лет. Поэтому лучше всего закрепиться на других рынках». Ее рот широко открылся вместе с глазами. «Что? Да, я планирую работать над несколькими проектами и не смогу сосредоточиться на этом отделе. Поэтому я подумал о том, чтобы назначить тебя генеральным директором». Некоторое время она молчала. «Почему бы не назначить кого-нибудь с опытом?» Я тут же покачал головой. «Я не так легко доверяю другим. Ты уже знаешь, что я довольно скептический человек, так что я ни за что не позволю кому угодно сесть в кресло генерального директора». Я подошел к ней. «Тебе не нужно иметь большого опыта. Мы начнем с малого, и со временем компания будет расти, а вместе с ней и ты будешь набираться опыта». Некоторое время она размышляла над этим, но тем не менее согласилась. «Я займу эту должность, но сколько времени потребуется, чтобы основать компанию?» «Хороший вопрос. Это должно быть сделано в течение года, так как в следующем году я начну большинство своих проектов, но запущу их еще через год, то есть максимум через 2 года», она улыбнулась.